Глава 29. Глеба ввезли в шестиместную палату, разрешили встать с каталки и обустроиться на койке второй от окна. Здравствуйте, господа, приветствовал всех присутствующих Глеб. Ответили разномастно и вяло. Он внимания не обратил. Разрешили встать уже хорошо. Весело мелькнуло у него. В знак благодарности, воздушный поцелуй Любе, девушка кивнула и исчезла вместе с каталкой. Улыбка все еще маячила на его губах, пока распихивал по тумбочке минимальное свое барахлицо, соки и фрукты, пробовал на жесткость койку и оглядывал палату. «Ничего, палата достойная», — быстро соображал Глеб. Больных всего четверо. Нормальные вроде люди, не рвань. Да, собственно, мне без разницы. Из реанимации выпустили, значит, и здесь я надолго не задержусь. Вырвусь от них. Все равно вырвусь на волю. День-два и снова жизнь. Зернов, Глеб Иванович, громко сказал он всем. Прошу, как говорится, любить. «Тоже рак?» — спросил Глеба ближайший к нему сосед с густыми черными бровями. «В каком смысле?» — не словил Глеб. «У вас, говорю, тоже рак мозга, как у всех?» Рука обвела палату. «Нет-нет». Глеб понял, но не испугался. «У меня, наверное, инсульт». «Мне сперва тоже такое гнали». Черные брови сошлись на переносице. Оказалось, она оголимая, опухоль мозга, рачок, ребятушки. Из инсульта хоть на карачках, а выскочишь, от рачка не уползешь. Да ест поганец, да последние косточки дожует, обглодает и выплюнет то, что осталось. Отговорила роща золотая. То ли поддержал... то ли хрипло прокомментировал его больной с койки в углу. Облезлый череп — худосочная жердь, а не человек. — Готовься, Иваныч. На Лебедева молись. Он тоже, Иваныч, может, тезку не зарежет. Тишина. Четыре пары глаз в упор сверлили Глеба. До него дошло. Побледнел, бросило в пот, сглотнул слюну. — Так это... какое отделение? — Онкология, нейро. Башки консервным ножом вскрывают. — И выкидывают на помойку. Но вы, господин Зернов, особо не паникуйте. Один после операции год прожил. «На искусственном питании», — добавил череп жерть, — «через жопу!» Тишина. У Глеба открылись глаза. Он увидел перед собой четырех горько-веселых покойников, которые уже пережили страх или делают вид, что пережили, и заливают страх шутками. Точно пускают струи на дымящее кострище. А сам-то он кто? Пятый? Ошибка, — сам себе пробормотал Глеб. Недоразумение какое-то, — пояснил он палате и заволновался, задергался на месте. Я сейчас. Его выметнуло в коридор. Убежать от болезни? Куда? От одних больных к другим? От тех, что погибнут завтра, к тем, кто помрут послезавтра? Есть ли смысл? Надо было срочно все выяснить, объяснить врачам, что ошибка, что эта идиотка Люба зря не ущипнул, Просто не туда его завезла, корпусом ошиблась, этажом, палатой. Пусть как следует проверят. Нет у него никакого рака и быть не может. Он и слышать о нем не хочет. Он знает, что у него инсульт. Хотите точнее, микроинсульт. Поэтому случаются небольшие проблемы с речью, которые вот-вот исчезнут, как исчезли в тот первый благополучный раз. Человек ученый и трезвый, он знал, конечно, что рано или поздно из жизни все равно придется уходить, но медленно, безболезненно, по старости, постепенно и долго угасая, к этому он готовился, но не так же вдруг и не от такой же мерзости, как рак. К кому? Какому чудодею обратиться за помощью и спасением, когда ты с внезапной синей дрожью понимаешь, что тебе осталось немного, месяц, может, 2 недели, 10 дней и все? Конец? 3, 2, 1, финиш? Когда ты вдруг осознаешь, что у бессмертного тебя хотят отнять тебя самого? Твою способность видеть, вдыхать, производить звуки и слышать, прикасаться и чувствовать прикосновение, твою единственную, первую и последнюю жизнь? Обратиться, припасть к Богу? Но если ты свободен от этого заблуждения доверчивых, если ты человек разумный и вольный, если знаешь, что за гранью жизни не будет ничего, кроме беспросветного черного цвета, то к кому? Попробуй встать на колени, словно осужденный на эшафохе, и до конца не сломавшись принять удар судьбы, как удар меча. За поддержкой к собственному мужеству больше обращаться не к кому и не к чему. Мужество никогда не бывает в нас в избытке. Мужество — вот чего нам всем не хватает. Зернов пролетел из одного конца длинного больничного коридора в другой. Сгоряча ни черта не обнаружил. Где здесь начальство? Где главврач или там кто? Мелькали палаты, кабинеты, процедурные, перевязочные. Наваждением, зловещей кашей, смертельным фоном обтекали его на осторожных полусогнутых ногах и маячили в отделении люди с серыми лицами. Их, казалось, было неправдоподобное множество. Они заполняли все пространство и пугали Глеба, заставляли его отворачиваться, избегать глаз, смотреть под ноги. Он помнил, как 10 лет назад в течение года мучительно умирал отец. Он знал этот серый цвет, цвет невозвратности, цвет рака. Простая и ясная мысль внезапно уколола его. Неужели и я? Подумал, впервые и всего на секунду допустил он, но тотчас отогнал от себя эту невозможную глупость. У кого угодно, только не у него. Заведующий онкологией профессор Лебедев В.И. заметил, наконец, засек сознание и синюю табличку на двери. Решительно, ва-банк, потянул на себя ручку, вошел без стука. Увидел милую молодую женщину за компьютером и сразу приступом к ней. Что получается? Почему так не четко работаем? Почему меня сюда? В реанимации сказали инсульт, и в прошлый раз был инсульт, и сейчас, а меня сюда к доходягам? Я прошу, я требую, чтоб немедленно... Вы садитесь, пожалуйста. Успокойтесь. Женщина улыбнулась тепло и просто. Как Людаша мелькнула у него, такая же душевная. Сейчас мы с вами все проясним. Как ваша фамилия? Зернов. Я из реанимации, но у меня не рак мозга. Понимаете, с речью проблемы небольшие, это пройдет. Конечно, пройдет, улыбаясь. Нашла и просматривала его историю болезни, анализы. вдруг подняла на него глаза, прекрасные и чистые, — отметил он. — Кто вам сказал, что у вас рак? — Раз такое от отделение. — Ну и что? — Вот, пожалуйста, — она читала из его бумаг. — Диагностируется киста. — Как? Доброкачественное образование называется киста. Он поверил ей мгновенно, целиком и полностью. Доброкачественное, не рак. Конечно, очень даже хорошенькая киста, такой маленький-миленький мешочек. Киста-мешочек, киста-мешочек. Стихи-повторяшки зазвучали у него в душе. Не рак, не рак, дурак, дурак. Но откуда у меня в голове мешочек? От жизни. От нашей с вами замечательной жизни. Мешочек чуть-чуть давит на ваш мозг, поэтому нарушается речь. Удаляется на раз. Несложная часовая операция. Вот и вся проблема. А без операции нельзя? Профессор Лебедев делает их виртуозно. Сотни сделал, тысячи. Волноваться совершенно не стоит. Спасибо вам, доктор. Спасибо. Другим человеком шел по коридору Глеб. Гордым и сильным. Мир приобрел цвета. Окружающие вызывали сочувствие. Смотрел на иных, ковыляющих по коридору, в которых запаса жизни оставалось на неделю, и думал, что они — не он. У них не то, что у него. И на всякий случай приближаться к ним слишком близко не стоит. Умиротворенным и спокойным вернулся в свою палату. «Как?» «Выяснил?» — спросил его густобровый сосед. Глеб кивнул. «Пока ничего не известно». «Попал, мужик, это ясно», — подумали сопалатники о Глебе. «Попал. Но пока гусарит, держится орлом». «Бедолаги! Их можно только пожалеть», — подумал Глеб о сопалатниках. «Надо быть осторожным и внимательным. Надо не дать им понять, что у меня не то, что у них. Пусть лучше не знают». «Бедняга», — подумала Дина, проводив Зернова. «Обречен, как и все. Господи, как они все похожи! Верят во все, что угодно, и сразу, лишь бы не рак. Пусть лучше не знает. Чем дольше, тем лучше. Тем меньше успеет пострадать».